Они давно уже хотели ограбить караван, держа его в поле зрения и выжидая, когда он войдет в пределы государства, их собственного раджи, царя. Караван представлял собой интерес для грабителей, так как царские астрологи предсказали, что повозка содержит драгоценное сокровище. Банда, насчитывающая уже более 200 человек, подогревала воображение друг друга, обсуждая слова одного из астрологов. «Эта повозка наполнена драгоценностями, которые дороже золота». Темная ночь и сияющие звезды были единственными свидетелями злодейской кражи рукописей. Пока все 15 человек спали глубоким сном, утомленные долгим путешествием. Когда они проснулись, казалось, что самый кошмарный сон стал явью. Потеря этого бесценного сокровища была для Шриниваса, Нароттама и Шьямананды хуже смерти, и все трое не смогли удержаться от слез. В нескольких милях от них царь Бирхамбир рылся в сокровищах, отобранных у разных путников. Тут слуги внесли последнее приобретение – тщательно упакованный сундук Шриниваса с бесценными сокровищами. Бирхамбир бросил все остальное и начал лихорадочно распаковывать сундук. Помня о предсказаниях, он не мог представить себе, какие сокровища его ожидают. Наконец, захватывающий момент настал. Он снял покрывало и открыл сундук. Но в нем были всего лишь рукописи. Подняв верхний манускрипт, не веря своим глазам, царь увидел надпись на пальмовом листе. «Шри Рупа Госвами». «Какой ужас! Где же бесценные сокровища?» Читая дальше и увидев прекрасное изложение вайшнавской философии, сделанное Шри Рупой, царь почувствовал, как глубоко внутри него что-то изменилось. Согласно книге Гаура Паршат Чаритавалли, Бирхамбир в этот момент обрел сильную любовь к Кришне. Он с почтением положил книгу на место и удалился на весь вечер, сознавая, какой серьезный грех он по глупости совершил. Когда царь отдыхал, ему приснился необычный сон. Он увидел красивого, сияющего человека, тело которого было наполнено божественной энергией. С улыбкой, полной любви, он сказал царю: «Не волнуйся. Скоро я приду в Вишнупур и заберу рукописи, а ты избавишься от всех последствий своих грехов. Радость твоя будет безмерной. Знай, что ты мой вечный слуга, жизнь за жизнью, а я твой вечный доброжелатель». Проснувшись, царь начал новую жизнь, ожидая того дня, когда сбудется его загадочный сон. Тем временем Шринивас Ачарья добрался до окраины Вишнупура и встретил там брахмана по имени Шри Кришна Валабха. Пандиты стали друзьями, и Кришна Валабха любезно пригласил Шринаваса погостить в его доме. Кришна-Валабха рассказал Шринавасу, что царь регулярно собирает группу по изучению Бхагаватам для тех, кто проявляет к этому интерес. Шринаваса очень заинтересовало это, и он попросил Кришна-Валабху взять его с собой. Шринавас стал посещать лекции придворного пандита, который читал и объяснял Бхагаватам. Шринавасу не понравились его объяснения, и однажды, не вытерпев, он прервал его, сказав, что тот не ссылается в своих лекциях на комментарии известных проповедников Бхагаватам. Царь заинтересовался словами Шринаваса и предложил ему самому прочитать лекцию по Бхагаватам. Шринавас принял вызов и стал мелодично цитировать шлоки из Шримад Бхагаватам. А затем он спонтанно объяснял их, приводя все существующие вайшнавские объяснения, и давал свое уникальное понимание. Царь был глубоко тронут Шринавасом, отвел ему лучшие покои во дворце и предложил остаться настолько, насколько он пожелает. Вечером царь пригласил Шринаваса отобедать с ним, но тот ответил, что ест только один раз в день и сегодня уже принимал пищу. Тем не менее, Бирхамбир настаивал, чтобы он поел хотя бы фрукты, и, не желая обидеть хозяина дома, который, кроме того, был высокопоставленной особой, Шринавас согласился. Пока Шринавас ел фрукты, царь сидел подле него, как скромный слуга. Никто еще не пробуждал в нем такие чувства, как Шринавас. Он был той излучающей свет личностью, которая явилась к нему во сне, его гуру, и он хотел каким-то образом послужить ему. Позже царь обратился к Шринавасу подобно нищему. Ты настоящий царь, так как у тебя есть любовь к Кришне, и я недостоин даже находиться в твоем присутствии. Шринавас со всей скромностью просто покачал головой. Он не мог согласиться с этим, но царь настаивал. Позволь мне быть твоим слугой. Пожалуйста. Скажи, как я могу служить тебе? Все мое царство в твоем распоряжении. Шринавас ответил. Я пришел из святого города Вриндаван с миссией от Гопала Бхатты Госвами и Шрилы Дживы Госвами. Я должен был привезти оригиналы их книг в Бенгалию, но, к несчастью, это сокровище было украдено в твоем царстве. Мне лучше умереть, если я не смогу вернуть эти книги. Можешь ли ты помочь мне вернуть их? Полный стыда царь расплакался. Я жалкий червь, безнадежно заблудившийся в этом мире рождения и смерти. По моему приказу многие годы совершались грабежи, и вот мои люди напали и на твой караван. Нам сказали, что там величайшее сокровище Вселенной, и мы, естественно, напали на него. Я не могу выразить свою скорбь. Затем, подумав секунду, царь сказал... Но есть в этом и положительная сторона. Если бы этого не произошло, мы с тобой не встретились бы. Я готов совершать эти грехи снова и снова, просто за мгновение общения с тобой. Шринавас со смехом заверил царя, что так грешить, чтобы общаться с ним, ни к чему. Он объяснил царю, что греховная жизнь препятствует духовному развитию. Затем Шринивас простил царю все прегрешения, но велел ему больше не грешить. Царь, естественно, был очень рад этому. Благодарный Шринивасу за его милосердие, царь повел его в комнату, где хранились сокровища. И там Шринивас увидел сундук с книгами Госвами. В этот момент у Шринивасса проявились признаки духовного блаженства, и как знак милости он снял с себя цветочную гирлянду и надел ее на царя Бирхамбира. Затем Шринивас попросил царя принести ему листья туласи, цветочные гирлянды, сандаловую пасту и другие предметы для поклонения священным книгам. Царь принес все необходимое и затем с пристальным вниманием следил, как Шринивас проводил изысканную церемонию посвящения, произнося Хари Кришна Махамантру на ухо царю. Таким образом, царь принял посвящение. Шринивас дал ему имя Чайтанья Дас. Жена царя, царица Сулакшана, и их сын принц Дхари Хамбир также стали преданными слугами Шриниваса. Духовное имя жены неизвестно, а мальчика назвали Гопал Дас. Царь Бирхамбир правил с 1596 по 1622 год, и за это время он написал множество изысканных стихов во славу Кришны, Чайтаньи Махапрабху и Шринивасы Ачарьи. Многие из них можно найти в книгах Бхакти Ратнакара и Пада Калпатару. Поэтический дар царя помог ему в новом деле распространения вайшнавского учения в его царстве. В этом он преуспел. Бирхамбир не делал ничего без совета своего гуру, даже в вопросах политики. Голос Шриниваса был решающим как в суде, так и в других вопросах, решавшихся в Вишнупуре. Повторение имени Бога определенное количество раз стало в государстве законом. В наших следующих передачах мы продолжим путешествие по святым местам Вриндавана. Наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели Шашвата Дас, Амадеви Даси и Наталья Турлова.